или смирите шведа и укрепите и саксонского в Польше, или учините мир с шведом и укрепите и саксонского в Польше. Я прежде всего писал к благородию твоему, чтоб не печалился о том, как умирают воины, когда есть полезно, а наипаче, когда время позовет, потому что многожды, ни во что ставя время, немочно в другой ряд сыскать. Господин Дмитрий, князь Голицын, ныне как пришел в Польшу, довелось ему ударитеся с своими на шведа. И хотя бы не учинил и победы великой, однако ж умолялась бы сила шведская, за не хотя бы и побиты были москвитяне и казаки, пришли бы он и на их место, а будь убиты были бы шведы, остались бы меньше, и наипаче, как ныне слышим, не были многие под Львовом. Дела саксонского не покажутся храбрые, потому что хитростью ищет победы без трудов. Однако ж воинские дела требуют не только хитрости, но и дела. Понеже Аристотель пишет в нравоучительной своей философии, яко добродетель не состоится в том, что ведати, но в том, что делати. Богом утвержденный мой! Что жалеешь казаков, буде умрут? За не буде умрут, есть мученики. Во Львове была одна горсть шведов, и казаки могли бы поглотить их живых. Воинское дело не есть для какого упрямства, но для православия. И без бедства, как может получить конец, который ему доведется? Есть и стыд от людей, что вышли столько тысяч казаков с гетманом своим и обратятся назад без дела. А есть и иное. Когда воюют, сколько живы останутся, научаются воинскому делу. А как сидят, так и не воюют, во время нужды ни к чему не годны. А буди есть такие люди, которые чают, что исправление воинское делается без беды, без труда, без смерти, они бы сделали себе по камелавке, и пошли бы жить в монастырь, и четки свои перевертывали бы. Третье. Перевод с греческого письма, каково подал ближнему боярину Федору Алексеевичу Головину иеромонах Серафим в Нарве 1704 года, августа в 20-е. Начало и причина увещания бедных греков, а потом и вся история, якоже следует. Первая причина был умерший патриарх Кир Калиник в 1693 году. Как жил в доме посла французского 7 месяцев, как отставлен был от патриаршества от Кир Дионисия. Предложено прежде от того посла Кастаньера Скотарнуфия вопросительно на обеде, приватно оному патриарху, при нас токма диаконах, таким способом. Какое было бы окончание избытия еленского роду и всея Восточной Церкви? Отвечал блаженной памяти Кир Калиник, что всю нашу надежду по Бозе имеем на христианских государей, а особливо на Людовика XIV по дружбе и защищению, которое явил и повседневно являет к бедному, пренебреженному и плененному роду еленскому, и по храбрым и благочестивым делам и христианским поступкам, что повседневно видим и слышим исправляемо от него. Отвечал Скотарнув. Добра ваша надежда, но зависть европейских государей есть зла, и та не допустит вам видеть вольности своей. Кир Калиник его о том вопросил, для чего? Отвечал Скотарнув, понеже никогда не согласятся между собою европейские государи, чтоб отдали Грецию одному, который бы имел и другое государство, но паче предпочитают бытие в руках турских, нежели отдать другому государю. Того ради потребно бы было, чтобы вы сами промыслили, какую речь посполиту, и согласитесь между собою, и тогда б могли вызвать и просить тайно, кого восхощите себе за государя. И от того времени началась пересылка с французами. А что учинилось между тем, не знаю, понеже был я здесь на Москве и в Англию послан от помянутого патриарха Кир-Калинника ради школы, которая учинена в Оксфорде ради эллинов. А как возвратился я из Англии в Царьград, паки послан я был, быв посвящен от помянутого Калинника на Белое море в 1699 году к наместникам рода, народа, которых есть седьмь. И из тех большая часть есть ныне консулы французские, и от них я послан во Францию и с другим некоторым иеромонахом, который ныне послан в Эфиопию ради службы рода. А я в Англию в 1699 году. И те седьми наместники не были учинены с общего совету рода, но токмо от патриарха и от немногих некоторых тайно. Того ради, что не делали, все с великим страхом и трепетом делали, чтобы не объявиться туркам или венецианам, потому что как от тех, так и от других опасаемся. А между тем случился и мятеж миссионариев короля французского в турецкой земле. И те миссионарии не были так за веру и духовные дела, елико для дел и вымыслов короля французского, как о том и из голландской земли я вам писал. А понеже поймали нескольких из наместников и посадили их на каторге вместе с миссионариями, однако ж не ради гражданских дел, но ради веры, для того, что и туркам не явились дела наши, понеже употреблены были под именем веры. И он и случай, как мне отписали из отчизны моей в Англию в 1701 году, объявил я некоторым мудрым другом моим, чада суть и те, через меня благодатью Божией учинены, восточные церкви, и те суть содействители и оборонители свободы церкви Христовой. И с теми сей способ знаем привесть в единосостояние род наш, и дабы убегнуть и пронырств короля французского, и бед других языков. И он и способ есть сей. И его послал из Англии в лето 1702 в отчизну мою, чтоб всякая церковь,